«Привет, Ася. Зачем ты мне рассказала?» «Лучше бы я не знала», — сказала Ася. Та первая вспышка отчаяния, когда ей показалось, что за ее спиной происходит другая любовь, не повторилась, и теперь она просто пыталась примениться к новым обстоятельствам. «Может быть, лучше не знать?» «А если бы я промолчала, ты бы сказала, что я предатель?» «Промолчать и правда было бы не вполне порядочно», — сказала Зина строгим голосом, каким объясняла Асе алгебру и физику. «Кстати, выражение «не вполне порядочно» не имеет смысла. Порядочность, как осетрина, не бывает второй свежести, а только первой. А я порядочный человек». Ася посмотрела на Зину с сомнением, как на бандероль, которая пришла к ней по ошибке. «Я больше не буду с ним встречаться. Он твой», — сказала Ася. Девочки делили Илью, как в детстве последнюю конфету. Зина отдавала мрачно, боялась, отдаст, а вдруг потом сама захочет. Ася отдавала с размаха, «на, возьми», и так же легко забирала обратно. «Илья спит со мной, а тебе говорит, я тебя люблю», — в который раз повторила Ася. «Он спит со мной, целует меня и ни разу не сказал мне, я тебя люблю, а тебе сказал. С тобой спать нельзя, с тобой другие отношения. Ты его прекрасная дама. Зато у него к тебе страсть, а я не вызываю у него вообще никакого желания. Он даже за руку меня ни разу не взял», — возразила Зина. «У нас как в психологическом романе «Начало века». Или нет, это Айрис Мердок. Смутные желания, неосознанные мотивы. Герой любит обеих. К одной у него страсть, а с другой он думает, что любит ее, а на самом деле он любит книги», — засмеялась Ася. Во всем, что не касалось уроков, у Аси был очень быстрый ум. Она смеялась, это был единственный способ не плакать, и все уступала и уступала Илью Зине. «Хочешь? Хочешь, бери его себе». «Хочу», — деловито сказала Зина. «Ну что, договорились? А может быть, мы обе с ним расстанемся?» «Да, лучше мы обе», — согласилась Ася. «Я позвоню и скажу ему». Телефон стоял на столике в прихожей. Зина вытолкнула Асю в прихожую, протянула ей трубку. «Звони». «И позвоню», — решительно сказала Ася. «И скажу, дорогой Илья, мы обе не хотим больше тебя видеть. Привет тебе от Айрис Мердок». Ася набрала номер, подержала трубку в руке, осторожно положила на рычаг, тоскливо сказала. «Я больше никогда его не увижу». Зина обняла Асю, погладила ее по голове. «Ася, завтра последний экзамен». Обе, и Зина, и Ася, получили на экзамене по английскому пятерки. Зина успела написать и свою тему «Ленинград, город трех революций», и Асину «Успехи СССР в покорении космоса». Они уже были, можно сказать, студентки. Зину ждали на филфаке, будто она будущий лауреат Нобелевской премии. Асю ждали в Академии художеств. У всех членов приемной комиссии были работы Асиного отца. Зина. Постскриптум. «Ася, наверное, ты права. Ты права. Илья сказал, люблю не мне, а папиным книгам. Он влюбился не в меня, а в папины книги. В Платонова, Замятина, в доктора Живаго, воспоминания Надежды Мандельштам, изданные в Нью-Йорке, в ее вторую книгу, изданную в Париже. Ее нельзя было выносить из кабинета. Доктора Живаго Илья прочитал, потом вернул, но не смог окончательно расстаться. Еще раз взял, прочитал, поменял у папы на другую книгу. А потом уже просто приходил и подчитывал. Некоторые страницы он знает наизусть, как стихи. Выучил в туалете у нас дома, бегал в туалет с книжкой и сидел там, пока мама или тетя Ира не начинали покашливать у двери. Так и менял, пока не выучил наизусть. Ася. Ася хотела нарядиться на выпускной вечер первоклассницами. Школьные платья, белые передники, огромные белые банты. Но Зина не согласилась, и они были в нарядных белых платьях, как положено. У Зины платье с рукавами-фонариками и пышной юбкой из особенного отдела не для всех в гостином дворе. Во двор, направо, на второй этаж. У Аси платье с рукавами-фонариками и пышной юбкой из Америки. Жанна Марианна купила у спекулянта. Выпускники на сцене, родители в зале. Зинин отец, такой знаменитый, Учителя и родители на него пальцем показывают. «Смотри, кто это? Неужели это он?» Рядом Зинина мать, в вечернем платье, полной гордости, но не дочерью-отличницей, а знаменитым мужем. Сидят в первом ряду. Асин отец, на него пальцем не показывали. Но все, кому нужно знать, знали, какой он знаменитый. Рядом с ним его любовница, Жанна Мариана, в джинсах и красном кожаном пиджаке, нарядная, взволнованная. Рядом с Жанной Марианной Илья. Сидят в последнем ряду, с краю. Девочки, Зина и Ася, ждут, когда Асю пригласят выйти вперед и торжественно выдадут аттестат. Зине аттестат уже выдали, одной из первых, она же отличница, гордость класса. Учительница литературы смотрит на них неодобрительно. Даже на выпускном вечере они болтают, не переставая. Никакого уважения ни к чему. Вот скажите, неужели за 10 лет не наговорились? О чем им разговаривать? О чем они разговаривали? Все о том же. Уступали Илью друг другу. «Ты бери его себе». «Нет, ты бери его себе». «Он твой». «Нет, он твой». «Я чур первая, Зиночка». «А я чур вторая, Асечка». «Пусть он сам выбирает. Мы не знаем, кого он выберет, а кому будет больно. Нам обеим будет больно. Ты не сможешь радоваться, если мне будет плохо, и я не смогу. И мы потеряем друг друга. Мы с тобой не можем потерять друг друга». Мы с тобой как один человек. Одна любит разговаривать, а другая любит любить. А один человек может иметь роман с другим человеком. У нас с тобой будет роман с Ильей. У нас будет любовь втроем. Это будет идеальная любовь. Мы разделим одну духовную любовь, а другую физическую. Это как будто я за тебя сделаю математику, а ты за меня рисование. Союз выдающихся личностей, возвышающихся над обыденностью. Вера Павловна Лопухов-Кирсанов, Тургенев, Полина Виардо и ее муж, Некрасов и Панаевы, Гиппиус, Мережковский и Философов, Блок, Андрей Белый и Любовь Менделеева, Маяковский и Брики. Но это все союзы двое мужчин и одна женщина. Женщина дает одному мужчине любовь и секс, а другому — любовь и дружбу. А если две женщины и мужчина, то мужчина не додает одной секс, а другой — дружбу. Все женщины хотят быть единственными. Мы не как все. — Тише! — шикнула Зина. — Молчи! Сейчас мой папа будет выступать. Зинин отец медленно поднялся на сцену, зал зааплодировал. Аплодировали долго. — Вам, сегодняшним выпускникам-комсомольцам, предстоит сделать нашу великую родину еще сильнее, краше, богаче. Важнейшее условие развития народного хозяйства – это ускорение научно-технического прогресса. Зинин отец говорил долго, и Ася не выдержала. «А что, секс тоже втроем?» «Любовный союз втроем – это не обязательно секс втроем. Это метафизический союз, в котором главное – духовная близость и уважение», – прошипела Зина. «Любовь. Идеальная любовь, любовь физическая, любовь духовная, любовь втроем». Слово «любовь» прозвучало столько раз, что она уже перестала понимать его смысл. И невозможное, нелепое вдруг стало реальным. Одно и одно, другое другое. Она не хочет спать с Ильей, а Ася хочет. Вот пусть и спит. Ей духовную любовь, Асе физическую. «Именно вашим знанием, вашей эрудицией предстоит решить социально-экономические проблемы развитого социализма. Успехов вам, ребята, на вашем большом пути!» Под громкие аплодисменты Зинин отец сошел со сцены. После торжественной части все перемешались. Зинина мать разговаривала с Жанной Марианной о кожаном пиджаке. Спрашивала, не может ли она достать ей такой же, но черный. А Зинин отец разговаривал с Ильей. После торжественной части все перемешались. Зинин отец разговаривал с Асиным отцом. Рассказывал о тенденциях в советском искусстве, в том числе в изобразительном искусстве. Доброжелательно и немного свысока, как начальник талантливому, но нерадивому подчиненному. Асин отец кивал, прикидывая, удобно ли предложить почти классику глотнуть коньяка из его фляжки. Зинина мать разговаривала с Жанной Марианой о кожаном пиджаке. Спрашивала, не может ли она достать ей такой же, но черный. Ася разговаривала с учительницей литературы. «Зина твоя тот еще фрукт, а ты не такая уж плохая девочка. А тот еще фрукт Зина разговаривала с Ильей, за руку тащила его к отцу. «Пойдем к папе». «Почему неудобно?» «Удобно. Он скоро уедет на конференцию, потом отдыхать, потом у него книга выходит. Поговори с ним сейчас». «Ну, хочешь, подойдем к нему вместе». «Папа, Илья хочет сказать тебе спасибо». «Большое спасибо», — в одно слово произнес Илья. «Я мог бы договориться о публикации не всего романа, конечно, избранных глав. В журнале «Аврора» вас устроит?» «Большое спасибо. Но одна публикация не решит вашу судьбу. У вас, несомненно, есть дар, который можно развить. Но у вас ведь есть и практические задачи. Распределение, работа. Так вот, работа в штат журнала «Аврора» редактором отдела молодежной прозы. И самому там напечататься. Одно другому не мешает. Стратегически более правильно начать с чего-нибудь поменьше. Рассказ, небольшая повесть. А потом уже выстрелить романом, вступить в союз писателей. «Большое спасибо», — машинально пробормотал Илья и только спустя секунду понял, о чем говорит Зинин отец. «Союз писателей?» Ему вступить в Союз писателей, Ленинградское отделение Союза писателей. В голове пронеслись любимые имена: Толстой, Маршак, Чуковский, Тынянов, Шварц, Зощенко, Каверин, Федин. Ему, наверное, послышалось. Это просто нереально, этого не может быть. Самому стать писателем, как Толстой, Маршак, Чуковский, Тынянов, Шварц, Зощенко, Каверин, Федин. Но все зависит от того, чего именно вы хотите. Вот вы бываете у Аси. Это привлекательное общество для молодого человека, так сказать, цвет неофициальной культуры, совершенно неподходящая среда для молодого способного человека. Вы можете добиться реального успеха здесь, дома, а не увлекаться химерами. Но в любом случае роман прекрасный, для начинающего, конечно, и когда-нибудь непременно. Вы мне нравитесь, я бы хотел, чтобы Зина встречалась с кем-то вроде вас. У вас есть дар, который можно развить. Илья смущенно кивнул и посмотрел по сторонам, как будто поискал вокруг еще одного себя. А Зина принужденно улыбнулась и решительно двинулась по направлению к Асе. «Я знаю, как правильно поделить Илью». Ася посмотрела на Зину, как на фокусника, который только что распилил на две половины ящик с девушкой, и она выскочила оттуда живая, невредимая и целая. «А как ты хочешь? Как правильно?» — доверчиво спросила Ася. «Любовь втроем? Неправильно. Я так не хочу. Мне быть с ним неправильно. Я его не люблю, я ничего не чувствую, когда его касаюсь. Он не мой мужчина. Правильно, что он твой навсегда. Зина». Постскриптум. «Ася, какой там союз выдающихся личностей, возвышающихся над обыденностью? Я украла Илью, стащила как конфету со стола, как только ты отвернулась на минутку. Гости на нашей свадьбе думали, свадьба через месяц после выпускного вечера?» Глядя на обычную свадебную картинку, застенчивая невеста, счастливый жених, нежная подруга, держащая шлейф невесты, такие трогательные, совсем еще дети, гости украдкой бросали быстрый взгляд на мою фигуру. Забавно. Среди гостей было много литераторов, все они искали глазами признаки беременности невесты, и никому не могло прийти в голову, что мы могли бы подарить им сюжет. И между нами троими, такими трогательными, испанский грант, строгая дама и золотое облако, совсем еще детьми, было так много взрослого. Страсть, лукавство, предательство. Застенчивая невеста выходит замуж по любви, любви к себе. Боится упустить гения, но не только. Хочет, чтобы любимая подруга, у которой она украла гения, принадлежала только ей. Ведь если украсть, забрать чужое, то обкраденный остается с пустыми руками и болью в душе, и ему придется вновь любить вора, только его одного. В общем, застенчивая невеста хочет иметь все. Счастливый жених любит папу невесты. Такой оригинальный вариант милого друга. Да, я поймала Илью на папу, как на крючок. Папа не намекал Илье. «Поменяй-ка ты, дружок, Асю на Зину, и у тебя будет все». Папа просто сказал, что думал. Хорошо бы и мне достался такой человек, как Илья, способный, талантливый, свой, книжный. И папа помогал бы ему, направлял, относился бы как к сыну. Но Илья был книжный мальчик и понимал, что это было не предложение, а искушение. Папа просто сказал, а он просто поменял свою любимую Асю на моего папу, на журналистику, изданный роман и постоянный родственный абонемент в папину библиотеку. Чтобы прочитать все, что было у папы, изданных за границей Битова, Аксенова, Искандера, Довлатова, Олешковского, Хлебникова, Ходосевича, а ведь было еще литературоведение, Виноградов, Жермунский, Эхенбаум. Чтобы прочитать все это, ему нужно было на мне жениться. А может быть, все было совсем не так? Может быть, он вовсе не милый друг? Может быть, из всего, что сказал папа, Илья услышал только «есть дар и можно развить», и подумал, что папа поможет ему развить дар. Развить дар? От этого невозможно было отказаться. На это можно было поменять Асю. Нежная подруга была единственным персонажем, выступавшим в чистом жанре. Держала шлейф, любила невесту, посадила медведя на новую двуспальную кровать. Медведь с конфетами на кровати — дизайнерский жест, означавший «я тебя всегда любила и навсегда люблю». «Дорогая Зина, ну что, написала? Всех проанализировала. Тебе легче? Ты ведь всегда так. Пишешь, строчишь, как сумасшедшая, выплескиваешь свои эмоции, потом почиркаешь сверху ручкой и успокоишься. Не забудь перечеркнуть все, что написала. Все, все, все. Ну, конечно, я люблю тебя. Навсегда люблю. Ася». «Здравствуй, Ася. Перечеркнуть? Успокоиться? Выплеснуть свои эмоции и успокоиться? Перейти к обыденным делам? Составить план нового лекционного курса по русскому стиховедению? Заняться докладом для конференции «Набоков. Творчество. Проблемы текстологии»? Посмотреть авторефераты, присланные на рецензирование? Один из них довольно интересный. Сегодня Илья сказал: «Вечером будешь дома? Нужно поговорить». И заторопился. У него онлайн-конференция, обсуждают нашумевший сериал по рассказам Чехова. Илья сказал: «Очень плохо, просто позор. Это не Чехов, а режиссер». Илья будет хвалить. Режиссер из своих. Про своих нельзя сказать честно. Своих, как ребят с нашего двора, нужно поддерживать. Илья скажет «талантливо», значит, будет талантливо. Он же главный, как скажет, так и будет. У папы тоже так было. О чем он хочет поговорить? Слава богу, Илья человек со вкусом и не скажет, как в мелодраме: «Нам нужно поговорить о нас». Нам с ним есть о чем разговаривать. О Масе, о его делах, о летних планах на отдых, о новой машине, о кредитах. Мы ведь живем совершенно как обычно. Ты удивляешься, что я такая несдержанная, способная сорваться по мелочам, молчу о главном, о том, что она единственная. Но у нас с Ильей столько общих дел, столько ниток, связывающих ежедневно, ежечасно, что нужно либо рвать все, либо жить, как жили. Мы спим вместе, просто спим вместе, как всегда. Я не позволю какой-то длинноногой студенточке или бойкой журналистке испортить мне жизнь. Я не буду брошенной женщиной за 40. Что бы ни случилось, моя жизнь останется прежней. Я говорю маме, что у нас все хорошо». У нас действительно все хорошо, не считая того, что моя жизнь превратилась в кошмар. Ася, ты не представляешь себе, в какой кошмар превратилась моя жизнь. Я не могу читать. Я не могу читать. Читаю, и вдруг ловлю себя на том, что просто пробегаю глазами текст, перелистываю страницы и не читаю. Как будто ты машинально жуешь, глотаешь, не знаешь, что именно ешь, не чувствуешь вкуса, сытости и не помнишь, ела ли вообще. У меня повышенная температура, высокое давление. Температура 37,1-37,3, давление 130/80. Но клиническая формула крови нормальная, немного повышена соя. Мне было плохо на лекции 3 или 4 раза. Я читала лекцию, и вдруг совершенно необоснованный приступ тревожности, как будто случилось что-то плохое с Масей или мамой, тахикардия, резкая боль в желудке. Она единственная. Это совершенно не то, что в книгах. Никаких «как ты мог». Или я, или она. А вот так. Повышенная температура, давление, ноющая боль внутри, словно в тебя налили килограмм свинца, и ты так и ходишь с этой тяжестью внутри. Но хуже всего ночью. Ночью просыпаюсь, и мысль, как мгновенный неожиданный удар. Он выбрал ее. Можно его потрогать, протянуть руку, но я не хочу. Он выбрал ее для секса, для чувств, для золотых шаров. Она будет в нем то, что принадлежит только мне, он пишет. А я нежеланная, я хуже, чем она. Он любит меня меньше, чем ее. Я как скисший творог, подтекший, пустивший лужицу. Не могу заснуть, не могу проснуться, не могу читать. Лежу и жду, когда зазвонит будильник, и можно будет принять таблетку от головной боли. А сегодня днем со мной случилась истерика. Мы с Масей зашли в книжный магазин, и я увидела папину книгу. Я стояла у полки и плакала, не могла остановиться, не могла двинуться с места, и думала через запятую: «Мама узнает, мама все узнает и будет меня ругать». Я плакала некрасиво, не на публику, без подспудного расчета растрогать. Я ведь знала, что никто меня не утешит. Мася не в счет, она ребенок. Я не могу сказать ей, что ее отец мне изменяет. Как можно говорить с ребенком о сексуальной жизни родителей? Мася звонила Илье, говорила, что я плакала в книжном магазине. Расстроилась из-за мамин-папиной книги. Илья ответил: «Странно, что издали. Любопытно взглянуть на людей, которым это сейчас нужно». Папа думал, что Илья гений. На свадьбе папа сказал Илье: «Зина — особенное имя в русской литературе. Зинаида Гиппиус, Зинаида Пастернак, Зина Мерц, ее поддержка таланта Федора Константиновича, суть их брака», — с воодушевлением сказал Илья. Илюша, полуеврейский или полуармянский мальчик с запавшими в русскую литературу глазами, убежденный, что кто не пишет, тот не имеет права жить. Зина Мерц и Федор Константинович из Дара были для него абсолютно реальны, как Пастернак и Набоков. «Недаром твою невесту зовут Зиной», — сказал папа, удовлетворенно посмотрев на свое приобретение. Папе казалось, что все будет особенное — Зина и Илюша. Мне тоже казалось, что все будет особенное, а получилось обычное, как у всех. Не гениальный роман, не парение духа, а онлайн-конференция по поводу бездарного сериала и пошлая измена. Он же пишет, я знаю, он пишет новый роман, пишет роман и прячет от меня, ведь не я вдохновляю его, а она единственная. Ася, мне больно, мне очень больно. Считай, что я просто кричу: «А, почему это въехало в мою жизнь?» Кстати, это не моя фраза. Даже сейчас в моей голове постоянно роятся литературные ассоциации, тут уж ничего не поделаешь. Евгения Лурье писала Пастернаку о его связи с Зинаидой Нейгаус. «Почему это въехало в мою жизнь?» Откуда во мне, при нашей с ним жизни, такая страстная физическая ревность? Я все время вижу картинки, я измучилась от этого. Никогда в жизни у меня не было сексуальных снов, видений, а теперь я представляю, как он с ней. Хочу понять, какая это их страсть. Интересно, а Евгения Лурье видела картинки, представляла Пастернака с другой? Она была знакома с Зинаидой Нейгаус. А я пытаюсь представить ее, эту студентку-журналистку, оргазм с которой — выход в гармонию с миром. Но какое имеет значение, какая она? Красивая, кривая-косая, если она единственная? Если у него с ней ангелы играют золотыми шарами, если в ней все женщины мира, а со всеми остальными — со мной и с тобой, Ася. Он просто спал. Ася, мне стыдно так страдать. Не стыдно признаться в этом только тебе. Ты ведь все равно, что я сама. Как получилось, что у меня есть только ты, Зина?